Эпилог. 1716 год, декабрь, 31-е, Москва. Главный кафедральный собор России, храм Христа Спасителя, блистал. Отделка даже спустя такой срок не закончилась. Но даже то, что получилось, выглядело монументально. Впрочем, тусклое освещение скрадывало большую часть недоделок. Два ряда подсвечников шли от главного входа через весь храм. Между ними широкая красная дорожка, бархатная. Петр вошел. Настолько торжественно, насколько был способен. Прямо у дверей стояли дипломаты, и линия их тянулась вдоль дорожки с обеих сторон от нее. Потом шли главы стран Советского Союза. И, наконец, иерархи христианства. Все пять патриархов старой пентархии. Карл Габсбург даже папу прислал по такому случаю. А куда деваться? Царь медленно пошел к ним по ковровой дорожке. Торжественный, эффектный. Костюм для этой церемонии продумывали 2 года. Поднимая всякие разные источники и выверяя его облик. Петр входил в храм в полном военном облачении, архаичном да нельзя. Таком, что казалось, будто это ожившая статуя, сошедшая с какого-то пьедестала. Ранняя византийская чешуя прикрывала тело. На голове характерный шлем с антропоморфной личиной, изображающий лицо самого Петра. Даже усы для пущего эффекта приклеили. Руки с ногами тоже прикрыты сообразно реконструированными доспехами. На поясе характерный чеканный воинский пояс, очень богато украшенный. Все щедро позолочено и подбито красной тканью, идущей с легким выпуском. В левой руке каплевидный щит с гербовым орлом на красном поле. В правой — короткое копье с широким наконечником. Пока царь шел, патриарх Руси громогласно вещал хорошо поставленным голосом, рассказывая о том, что Петр предстал в облике князя Владимира Крестителя. Таком, какой смогли восстановить ученые, что дед тот был богато одарен Василевсом и вернулся на Русь в подобном облике, принеся с собой свет христианства. Наконец Петр достиг назначенной точки. Белые овчины на коврике. Встал на нее, и сразу к нему приблизились 3. Сын принял копье, жена — щит, а невестка — шлем. Отошли, повинуясь жесту патриарха. Сам же царь преклонил колено, широко перекрестившись. Позволил помазать себе лоб елеем. Из подушечки шелкового бархата патриарх Антиохии взял специально для такого дела изготовленную императорскую корону. Передал ее следующему иерарху, тот третьему и так до главы христиан Руси, который, торжественно провозгласив создание новой империи, водрузил корону на голову Петра. Тишина. Несколько секунд оглушающей тишины. Бывший царь прислушивался к своим ощущениям. А люди ждали прекрасно осведомленные о ритуале. Небольшая заминка, и Петр встал, повинуясь жесту патриарха. Иерархи расступились, пропуская его дальше. К чему-то большому, прикрытому белыми простынями. Мгновение, и они полетели на пол, обнажая грандиозный трон. Сборный, разумеется. Так, чтобы его можно было относительно спокойно переносить по частям. Впрочем, эта деталь укрывалась от глаз наблюдателей. Им он казался единой монументальной композицией. В центре на пьедестале с 3 ступеньками располагалось массивное кресло мамонтовой кости. Его и не отделывали, нет. Просто изготовили целиком, специально подбирая бивни покрупнее. По правую руку от кресла находился медведь, олицетворяющий европейскую Россию. По левую — амурский тигр, который был недавно провозглашен символом Зауральской России. Оба очень крупные, со скаленными пастями, взъерошенные и в напряженных позах. а сверху на спинке трона восседал мощный двухглавый орел, украшенный короной, копией той, что покоилась на голове Петра. Все эти три фигуры были настолько хорошо и натуралистично выполнены, что в полутьме храм оказались удивительно живыми, словно пугающих размеров хищники, застывшие перед атакой. Отчего даже сам Петр вздрогнул и растерялся на несколько секунд, сразу как спала ткань, и композиция предстала во всей своей красе. Хотя он видел ее уже много раз, да и что говорить. Вместе с сыном продумывал все вплоть до мелочей, но до сих пор не мог привыкнуть. Мгновение, и Петр, справившись с мимолетной робостью, подошел к трону, развернулся, замер. Иерархи же один за другим стали подходить и, принимая с бархатных подушечек инсигнии, вручать ему их. Первый подошел и надел на шею золотую чеканную цепь ордена Андрея Первозванного, но не простую, а особую, выражающую право награждать всем и всех. Второй повесил на Петра плечевую перевязь державным мечом, специально изготовленным в подражание древним образцам, как символ высшей воинской власти и право вести войны на свое усмотрение. Третий надел на Петра плащ из горностая, подчеркивающий особый статус государя и его право крови. Четвертый вручил скипетр, изготовленный в виде большой булавы с двуглавым орлом на конце, отчего он чем-то напоминал довольно популярные позже маршальские жезлы. Только, конечно, был безгранично красивее. Он выражал право императора карать и миловать на свое усмотрение. Пятый дал ему яблоко державное с золотым крестом, выполненное в виде земного шара, на котором моря были выложены пластинками сапфира, а земля — изумруда. Оно символизировало власть земную. Патриарх Руси громогласно комментировал каждый шаг, рассказывая, что и зачем вручается. Наконец завершилось. Все шесть иерархов синхронно поклонились Петру, а вслед за ними и остальные почетные гости. Вспыхнуло дополнительное освещение, электрическое, позволяющее облику императора заиграть во всей красе. Защелкали вспышками фотоаппараты, до того укрытые вдали. И он, выдержав театральную паузу, с максимальной торжественностью сел. Тяжелые, можно даже сказать, мучительные роды новой империи завершились. Почти что в те же сроки, что и в оригинальной истории. Только вот держава получилась совсем другая, и нужды добиваться признания такого провозглашения не было. Все значимые державы да союзники загодя выслали своих людей засвидетельствовать это событие. Алексей едва заметно усмехнулся, глядя на Петра. «Империя! Кто бы мог подумать, чтобы он сам своими руками занимался такими глупостями? Впрочем, а почему нет? Отец ей грезил. Он мечтал встать в Европе наравне с кесарем. Каким бы Алексей был сыном, если бы отказал отцу в этой малости». Послесловие. Шел 1772 год. Алексей устало смотрел сквозь смотровую щель бункера на стартовую площадку. Секунда, и пошел взлет, отчего все вокруг ракеты окутались дымами с местами прорывающимся пламенем. Несколько мгновений, и она пошла вверх, медленно разгоняясь. 22-я попытка», — грустно прошептал император, который с упорством, достойным лучшего применения, пытался вывести на орбиту первый спутник. Ради чего и над ракетами десятилетиями работал, прекрасно зная, куда копать в целом, и электронику развивал, пусть и предельно примитивную. И пробовал. «Первая ступень отошла», — доложил кто-то. Эту стадию многие попытки проходили. Алексей устало отошел от смотровой щели и сел в кресло. От переживаний снова прихватило сердце. Прикрыл глаза. Годы брали свое. Вообще чудо, что он смог столько прожить. Мир изменился. Ускорился. Трансформировался. России же удалось сохранить темп развития. Да, постоянно маневрируя между направлениями, но... Держава оставалась монархией. Это было не хорошо и не плохо. Просто одна из форм управления. Алексей прекрасно знал, что никакая демократия не является панацеей. И что в самой формальной свободной стране всегда может оформиться закрытая элита, похоронив все. Вот и не пытался менять формальную сторону вопроса, обертку. Он работал над содержанием. Что у него получалось, да черт его знает. Какая-то гремучая версия, отдаленно напоминающая китайский социализм. Очень отдаленно. Никакой давящей идеологии, но в ключевых местах строгое регулирование. Никакого универсализма общества. Однако любой мог довольно широко перемещаться по социальной лестнице. Причем в любую сторону. Все зависело от того, насколько он для этого общества был полезен. Хотя, конечно, аристократические кланы в основном сохранились. Да, пусть и в видоизмененном формате из-за обширного вливания свежей крови. Той самой, талантливой. Что еще? Элементы меритократии и социальной справедливости. Именно элементы. Так как эти идеалистичные концепции совсем не натягивались на глобус реальности в полном объеме. Как такового интернационализма не получилось. Но и явных проявлений национализма он не допускал, пресекая на корню. Особенно если мало-мало прослеживался в них иностранный интерес. Да, советского человека у него не получилось воспитать. Однако на базе русской культуры, критически расширенной за счет обширного заимствования всякого разного, удавалось создать что-то в духе русского мира, в котором нашлось место всем, кто того пожелал. И европейцам, и азиатам, и африканцам. Это все сложно было назвать или куда-то отнести. Смешение всего и вся. Алексей просто хотел, чтобы система работала, и людям в массе завтра жилось пусть немного, но лучше, чем вчера. Сына и внука он воспитал в этой же парадигме, подготовив смену так хорошо, как смог. Первый, к слову, женился на достойной индианке, красивой и весьма умной. А второй — на дочери дома Айсингьору, тоже достаточно интересной. Обе не только улучшали, как говорится, породу за счет личных качеств, но и несли много политических выгод. Император вообще крайне щепетильно относился к бракам всех своих детей и внуков. Сурово и безжалостно к чувствам, не позволяя в это дело вмешиваться столь ветреным фактором. И к такому же приучал сына с внуком и прочих. «Алексей Петрович, тебе плохо?» Подскочив, спросил кто-то из генералов. «Как там ракета?» Едва слышно спросил он. «Летит пока. Ждем сигнала». Император вымученно улыбнулся. Чувствовал. Время его заканчивается. Минуты тянулись невыносимо долго. Самочувствие его стремительно ухудшалось. Казалось, что он вот-вот умрет и держится только на силе воли. «Есть сигнал!» Наконец радостно воскликнул оператор. «Как много еще предстоит сделать?» С трудом произнес свои последние слова Алексей, умирая. А вокруг планеты полетел первый искусственный спутник, непрерывно долбящий морзянкой одно странное и непонятно почему выбранное императором слово. «Поехали!» Текст читал Антон Макаров.